А история с ней приключилась в молодые годы. Она уже была замужем за дедушкой Гилбертом, и у них уже был один сын, тот, который потом стал моим отцом. А бабушка забеременела снова. Но на этот раз как-то не совсем удачно. Врачи за нее встревожились и советовали лечь в роддом заранее, чуть ли не за 3 месяца до родов. Это называлось «лечь на сохранение». Сохранение ребенка от беды. И бабушка согласилась. Но нельзя же было бросить без присмотра маленького сына и дедушку Гилберта. Тогда у них еще было очень туго с деньгами, и они не могли нанять домоправительницу. Поэтому бабушка уговорила свою школьную подругу Пегги, упросила пожить в их квартире и взять на себя все домашние заботы. А уж какие там заботы, она не уточняла. Ведь дедушка Гилберт тогда вовсе не был дедушкой, объясняла бабушка. Хотя он был намного старше меня, но все же еще очень горячий. И за 3 месяца без меня у него вполне могла начаться опухоль там, где она начинается у немолодых, одиноких мужчин, лишенных любви и нежности. А операция просто разорила бы нас. А подруга Пегги была очень милая и только что развелась. Она была очень предана бабушке и заботилась о семье подруги, как будто это была ее собственная семья. Так что сохранение сработало на всех фронтах. Бабушка Дженни сохранила и благополучно родила тетю Присциллу. Новорожденная Присцилла из роддома смогла приехать в сохранившуюся семью прямо в руки хорошо сохранившемуся папе Гилберту. Подруги Дженни и Пегги сохранили нежную дружбу. Правда, Пегги вскоре родила дядюшку Эванса. Но нам, детям, не разрешали называть Эванса дядюшкой, только мистер Криптон. А бабушка Дженни иногда проговаривалась и называла Эванса племянником. И новые знакомые могли на это заметить: «Как же так? Вы говорили, что у вас не было братьев и сестер», на что бабушка Дженни только махала рукой и говорила, что нынче племянники ухитряются появляться из самых непредсказуемых сочетаний. Я приношу извинения за то, что моя короткая история не содержит ни драматического поворота, ни интриги, ни сюрприза, но мне хотелось как-то отдать должное настоящей женской дружбе и мудрости, которых все меньше и меньше становится в нашем печальном мире. Перемена 6. Мороженое, фрукты, коньяк, ликеры. Рассказывает Натан Розенталь, гость из Израиля. Корректор настоял на том, чтобы его акцент был удален. Эта история произошла в американском университете, в котором училась моя дочь. У них был молодой профессор французской литературы, большой чаровник. И внешне очень привлекательный. Я буду называть его Рауль. Студентки и аспирантки влюблялись в него без памяти. Но он вел себя очень сдержанно. У него была жена и ребенок. А в ваших университетах сейчас большие строгости. Романы профессоров со студентками вызывают крайнее неодобрение. В 2 счета можно потерять работу, а то и попасть под суд за попытку изнасилования. Если преподавателю-мужчине нужно побеседовать со студенткой, он постарается, чтобы это происходило при свидетелях, и уж обязательно оставит дверь кабинета открытой. Профессор Рауль соблюдал все эти предосторожности. Студентки влюблялись в него, страдали, плакали по ночам в подушку. Но потом курс обучения кончался, и они уезжали. Они находили себе других молодых людей, выходили замуж, рожали детей. И лишь какая-нибудь ария из оперы Бизе или песенка Эдит Пиаф или какие-нибудь шарбурские зонтики могли случайно напомнить им, как они были когда-то в юности влюблены в прекрасного профессора французской литературы.